И сказал Иуда братьям своим, «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки нашей да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. И они отвезли Иосифа в Египет. Эта история нам очень знакома, не правда ли? Я знаю, когда я еще был вот в вашем возрасте, вот так лет 11, нет, 12, может быть, было, моя мама всегда вечером перед сном рассказывала нам библейские истории. Мы вместе молились, и надо сказать, вот эту историю об Иосифе я тогда сильно-сильно полюбил. Вы знаете, вот тогда в 12 лет у меня было желание быть на кого-то похожим. У вас, может быть, тоже есть люди, на кого вы хотите быть похожим. Может, ваши друзья, может быть, это даже кто-то из вашего класса, может быть, из церкви, из вашей воскресной группы. А вот для меня тогда был примером Иосиф. Я хотел так быть похожим на него. И я сейчас буду называть некоторые качества Иосифа. А вы их запоминайте. Потом в конце я спрошу вас, какие качества Иосифа вы запомнили? Итак, Иосиф должен быть для нас примером. Это мы хотим сегодня уяснить. Я буду некоторые качества называть, а вы их запоминайте. Хорошо? Я их не буду называть по порядку, может быть, 1, 2, 3. А так, между прочим, назову, вот такое качество Иосифа было. А потом будем вместе потом будем вспоминать, какие. Итак, я сказал, я хотел быть похожим на кого-то. Сначала я хотел быть сильным. У меня был один в школе один мальчик, он был сильнее, крупнее меня. И он мог на турнике хорошо заниматься. Когда он подтягивался, я смотрел на него, думал, вот если бы я мог так вот подтягиваться на турнике. Но я не мог, я тогда еще был намного слабее, чем тот мальчик, чем мой друг. А когда он уходил с турника, тогда я пробовал. Ну, я, конечно, висел, как червяк на нем. Я вообще не мог подняться. Я думал, вот если бы я мог быть таким сильным. Но у Иосифа, если мы будем сейчас размышлять о его качествах, у него были такие качества, которые не у каждого молодого человека. Посмотрим на одно из первых качеств Иосифа, что он делал, написано во втором стихе. Он доводил худые слухи до отца. То есть, то плохое, что делали его братья, он доводил до отца, он говорил это отцу. Как это называется, когда мы на других людей доносим, что они плохое делают? Ябеда. Можно сказать, что Иосиф ябедничал на своих братьев. Можно так сказать? Я думаю, нет. Знаете почему? Потому что Иосиф говорил отцу о том, что плохое делали братья его, не из-за того, чтобы как-то озлобиться против них, или что он ненавидел их. Нет, не из-за этого. Он хотел, чтобы братья его изменились, чтобы они изменили свою жизнь, свои поступки. А как он мог это сделать? Он говорил отцу, а уже папа с ними поговорит. Уж он им объяснит, как правильно поступать. Вот почему Иосиф хотел, чтобы отец знал, что делают плохое его братья. А вот как в наших семьях, как мы поступаем? Когда вот братишка дерется или дергает сестренку за косу, мы тогда что, смотрим просто и молчим? Нет, это надо обязательно маме сказать. Ведь он привыкнет к этому, если не объяснить ему, не поговорить с ним, он будет так же и продолжать. И вы знаете, то, что мы научимся в детстве, мы потом будем, когда уже станем взрослее, тоже делать, то так же поступать. Поэтому важно, чтобы мы в начале, в молодости, в детстве уже знали, как правильно поступать. Особенно с нашими братьями и сестрами. Иосиф доводил худые слухи до отца их. Этим он препятствовал, чтобы братья его не делали дальше худое. Вы знаете, как это у меня в жизни было? Я расскажу вам один пример. Я тогда был в 5-м классе. Кто из вас в 5-м классе уже? Есть такие? А я, трое, пятеро. Вот я в таком возрасте был. У меня друг Петя был, он был в 7-м классе. И вы знаете, он мне хороший друг был. Все, что я думал, что желал, я мог обо всем с ним поговорить. Я уже тогда приходил в церковь, у нас детских в церкви не было, детских собраний, у нас было очень мало детей. И я только на собрание в воскресенье ходил. И этот Петя обычно сидел рядом со мной, и мы с ним хорошо понимались. И в школу мы вместе с ним ходили. И вы знаете, этот Петя мне тогда не сказал, он мне об этом не говорил, у него было больное сердце. И вот мы когда летом, когда 3 месяца у нас каникулы были, мы ходили с ним на речку купаться. И я смотрел, Петя никогда не залазил в воду. Знаете почему? А потому что он плавать не мог. И он воды боялся. А у нас были большие мальчики, вот таким лет по 16, по 17 было. Они в воду заскочат, там купаются. И особенно малышей вот так затягивали, там где поглубже. И так баловались, и смеялись над ними, если они там барахтались. И Петя боялся этого, он боялся утонуть. И он всегда лежал на берегу, вот так подложит руки под голову и смотрит вниз, как мы купаемся в воде. Мы говорим: Петя, заходи, пойдем к нам купаться. Нет, я посмотрю лучше. Вот мы пришли однажды, после обедов, так, в один июльский день. Нет, это уже, наверное, ближе, это уже было ближе к сентябрю, мы уже тогда в школу пошли. Это были первые дни, когда мы в школу пошли. Еще теплая вода была в речке. Мы прибежали после обеда к речке, и мы говорим: Петя, пойдем с нами купаться. Сегодня больших мальчиков нету, тебя никто не будет донимать, никто не будет над тобой смеяться, пойдем. И он пошел. Он разделся, вошел в воду, и он начал барахтаться так, там, где мелко было, совсем лег. И потом мы смотрим, прибежали большие мальчики. Они вот так как бежали по берегу, сбросили там с себя верхнюю одежду и воду к нам. И Петя не успел выскочить из воды. И вот они схватили его, затянули где поглубже, с двух сторон на него налегли и под воду его, как будто топить хотят. Я начал отбивать, говорю: отпустите, этот друг мой, оставьте его, он плавать не может. Начал его защищать. Они на мне: иди отсюда. В общем, не смог я его защитить. И так они его поднимут, он чуть-чуть отдышится, и опять под воду его, и держат под водой. Чуть поднимут, и опять. Не знаю, может быть, 5 или 6 раз они так сделали. И потом Петя ослаб под водой. Уже он не бился, не сопротивлялся. Потом пузыри пошли. Но мы сильно ругались, там кричали, чтобы они отпустили его. Ну, когда они уже большие, вот эти мальчики, плохие мальчики, увидели, что Петя уже совсем плохо, они его из речки вытолкнули, и все. Они свое дело сделали. Он вышел на берег, полежал, взял свою одежду и медленно пошел домой. На следующее утро папа мой поехал на работу и взял меня с собой на мотоцикле до школы. Он ездил на мотоцикле на работу. А я сзади на мотоцикле сяду, он мне до школы довезет, выпустит и сам на работу дальше едет. И вот мы проезжаем утром, еще 8 не было, возле дома вот этого Пети. И смотрим, стоит скорая помощь. Мой папа говорит: что-то тут случилось, пойдем заглянем, посмотрим, что тут такое. Потому что они там члены нашей церкви были, он жил один с мамой, его мама член нашей церкви была. А Петя один у него, один сын был. Папы у них не было. И вот он один, Петя один с мамой жил. В такой маленькой землянке. И вот мы заходим туда, в землянку, смотрим, и мама нам выходит, его Петина мама навстречу. Одета вся в черном и плачет. Мой отец спрашивает: что такое? Что случилось? Она говорит: в 4 часа утра Петя умер. И у меня сразу вчерашний день. А что там вчера было? А его же топили там, а он же кое-как домой ушел. А мне вот эти мысли роем в голове. Я не знаю, а как сказать сейчас или нет? Потом мой отец говорит, мой папа говорит: а как это случилось, от чего? Она говорит: я не знаю, он вчера такой бледный домой пришел. А потом ночью я еще слышала, что они вот так в разных комнатах спали, а двери открытые были, говорит. Я еще слышала, как он ночью повернулся на кровати, как кровать заскрипела. А потом больше я не слышала ничего. Теперь Утром я встала, хотела разбудить его, чтобы в школу он пошел. Он весь холодный. Я врача вызвала, а он говорит, он где-то часа два назад как умер. Через 3 дня были похороны. Почти вся школа пришла. Все пришли Петю провожать. О нем хорошие речи говорили. Учителя говорили, какой хороший Петя был. Что он всегда, что ни с кем не ругался, ни с кем не дрался. И такие хорошие слова находили про него. Сказали все, что Петя очень примерным мальчиком был. А потом, когда мы выходили, гроб выносили вот на кладбище. Смотрю, там под деревьями сидят вот те плохие мальчики, которые его в воде там топили. И знаете, я тогда ни матери не сказал, вот Петиной маме не сказал, ни своему отцу не сказал, и никому другому не сказал, кто был виноват в смерти вот моего друга, никому не сказал. Иосиф это делал. Иосиф, когда плохое делали, когда поступали плохо, он говорил отцу. И вы знаете, давайте научимся тоже так. Если мы замечаем, что кто-то плохо поступает, чтобы мы ему это сказали и сказали также родителям, чтобы он так больше не поступал. Посмотрим следующее качество Иосифа, стих 5. Иосиф видел сон. Как вы думаете, откуда, кто давал Иосифу этот сон? Кто давал Иосифу сны? Бог ему давал. Можем мы сами себе сны взять? Можем мы сами сны видеть? Обычно сны видят, или частенько бывает так, когда мы на ночь много покушаем, и тогда вот всякие сны приходят, да? У Иосифа не было так. Иосифу Бог сны давал. И вы знаете, Бог готовил Иосифа к очень большому служению. К какому служению Бог его готовил? Кто мне скажет? Что должен был Иосиф впоследствии сделать? Кем он должен был стать? Кто знает? Вы поднимайте руки, а то я вас не вижу, кто там знает. Да, он был сновидцем. А потом, кем он стал, Иосиф? Царем вторым после фараона. Вот таким великим человеком. А ведь надо было его подготовить для этого, понимаете? И вы знаете, вот каждого из вас готовит Бог на какое-то служение. Каждого из вас. У каждого из вас есть какой-то дар. Самое мало один дар. У некоторых, может быть, даже 2 или 3 дара есть. Один играет на инструменте, другой может петь, третий может хорошо стихотворение рассказывать, а четвертый может быть ухаживать за сестренками, за братишками, за маленькими. Это тоже дар. Есть уже побольше вот девочки, они могут за больными даже ухаживать, за старенькими, за дедушкой, за бабушкой. Это тоже дар. Вы знаете, Бог готовит и вас. И вы знаете, Бог готовил Иосифа. Он давал ему сны, он говорил, смотри, я имею с тобою то и то и то в виду. Когда-то ты будешь тем и тем. Иосиф, конечно, многое вообще не понимал. Вы знаете, вас готовит Бог, и важно, чтобы вы знали, что Бог имеет свой план с вами. Знаете, когда мне 13 лет было, у нас в церкви делали ремонт. И у нас была такая старая фузгармония в церкви. У нас пианино тогда еще даже не было. У нас такое маленькое здание было, маленький зал. И надо было все из зала убрать, надо было ремонт сделать. И вот мой отец, он был там регентом, был служителем в церкви, он взял эту фузгармонию домой. Знаете, что такое фузгармония? Там надо ногами педали постоянно нажимать, а сверху играть. Он как воздух, когда ногами мехи приводишь, как правильно сказать? И эти мехи дают воздух, и воздух проходит через тона, и когда нажимаешь клавиши, она начинает играть. А я до тех пор никогда не играл на инструменте. У нас дома никакого инструмента не было. И вот отец мой привез эту старую фузгармонию домой, поставил так. Это говорит, сейчас на следующие 2 недели, пока мы ремонт в молитвенном доме сделаем, она, фузгармония будет у нас дома стоять. Я говорю, папа, можно мне играть на ней? Он говорит, да, конечно, можешь пробовать. Ну, я одним пальцем. А какие песни я знал? Бог есть любовь, о, какое счастье. Вот одним пальцем там внизу ногами. И сверху играю. Все. А потом через 2 недели... Проходите, мальчики, тут еще есть место. Заходите. А потом прошло где-то 2-3 недели, я уже через 2 недели я уже двумя пальцами в два голоса мог играть. И знаете, с тех пор я заметил, что Бог дал мне вот эту способность играть на музыкальном инструменте. Знаете, как я с удовольствием потом играл, как я просил отца, чтобы он мне купил какой-то инструмент. Вот так Бог готовит иногда и вас. Иногда Он вам что-то дает возможность где-то потрудиться, где-то что-то сделать доброе другим людям. Делайте это. Вы знаете, как пожилые бабушки радуются или дедушки, если вы придете к ним и споете один псалом детский или расскажете какое-то детское стихотворение или какой-то стишок из Библии. Вы в детских группах учите библейские стихи, да? И вы знаете, как бабушки радуются, когда вы им расскажете это? О, моя бабушка всегда радовалась, когда я вот так стишок выучу на Рождество или на Пасху, или так вот на служении, потом к бабушке подойду к кровати, расскажу, она меня обнимет и поцелует, и похвалит, и иногда даже шоколадку даст. Вот так они любят, когда на них обращают внимание. Вот так Бог готовит себе служителей. И вы знаете, Бог готовил Иосифа, готовил для большого служения. И посмотрим, что еще, какое качество у него есть. Стих 10. «И он рассказал отцу своему и братьям своим». То есть то, что Бог готовил Иосифа, он не хранил для себя, а он это рассказывал другим. Он говорил, как Бог поступает. Иосиф-то не мог сам себе эти сны взять. Бог ему их давал. Но понимаете, он говорил это дальше. Хорошо, когда вы можете дома, в семье, вот с вашими братьями и сестрами тоже об этом говорить. Как Бог охраняет вас, как Он готовит вас. Вот вчера мы ехали с аэропорта сюда, в город, в Хацис, из Днепропетровска. И вы знаете, что мы там сделали? Мы по дороге, перед тем, как выехать оттуда, помолились Богу и сказали: «Господи, храни нас по дороге. Сегодня так много аварий случается, так много несчастных случаев. Доведи нас до города Хацис. Будь с нами». И потом через несколько часов мы приехали сюда. Когда мы вернулись обратно, когда мы приехали сюда благополучно, мы поблагодарили опять Бога за то, что Он довел нас. И вот это надо заметить. Замечайте вот такие вещи, когда Бог хранит вас. Вы знаете, Бог не всегда поступает так, как мы этого хотим. Но наша задача – рассказывать о том, как Бог, что Бог совершает в нашей жизни. Например, слышит Бог наши молитвы или нет? Как вы думаете? Да. А вы можете рассказать какую-нибудь услышанную молитву, где Бог вас услышал? Где вы о чем-то просили Господа, и Он услышал вас? Можете рассказать? А ну-ка, девочки. И Он дал тебе исцеление. Сколько это продлилось после молитвы? Где-то 2 дня, да? Тут еще девочка была, пожалуйста. Вы слышали в зале? Она сильно хотела заколку, и она просила Господа, чтобы Он дал ей. И через какое-то время тетя подарила ей. А как вы считаете, можем мы Господу вот такие мелочи говорить? Это же мелочь для Него. Да, конечно. Мы можем Ему самые сокровенные вещи говорить, то, что никто другой не должен знать, но можем Ему и такие вещи говорить, вот как про эту заколку, например. Бог слышал еще другие молитвы, может, еще кто-то расскажет? Остальные не знают. Вы знаете, если Бог, вот как я вчера рассказал, если Бог хранит нас по дороге, будем говорить, будем рассказывать об этом. Если неверующий мальчик или девочка на улице скажет: «Я, как с вашим Богом, там, Он-то ваши молитвы не слышит», тогда вы можете сказать: «Нет, нет, я сегодня утром молилась, чтобы Бог послал солнце, чтобы дал мне хлеб, и Бог дал мне, Он услышал мою молитву». Посмотрим на следующее качество Иосифа, а потом после этого мы споем. Подумайте, какой гимн мы вместе псалом можем спеть, а я еще про одно качество расскажу. Стих 13. «И сказал Израиль Иосифу: братья твои пасут в Сихеме, пойди, я пошлю тебя к ним. И он сказал: вот я иду». Это послушание. Иосиф был послушен своему отцу. Вы знаете, дорогие детки, как ценят наши родители и как ценят служителя, как ценят ваши воскресные, в воскресных школах ваши учителя послушания. Очень сильно. Особенно ценит это Бог. Когда вы слушаетесь, когда вам говорят что-то, и вы без долгих размышлений, без нареканий там, или без всяких проблем идете и делаете это. Вы знаете, в Библии есть целый ряд мест, где говорится о послушании. Вот, например, послушание, а другое слово, плохое слово, называется непослушание или непокорность. В первой книге Царств, в 15 главе, Самуил говорит слова такие, в стихе 23. «Непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление. То же, что идолопоклонство». Замечайте, какой большой грех перед Богом, когда дети не слушаются родителей, когда они непокорны родителям. Когда вы убираете дома, уборочку делаете? В пятницу или в субботу? В субботу. Сколько раз надо маме сказать, пока вы начнете убираться? У мальчика мама один раз говорит, и он и делает, а другие два раза. А у кого три раза мама говорит? А у кого четыре раза? Вы знаете, в наших семьях, где вот наши дети, наши родители верующие, там надо нам так поступать, чтобы мама или папа сказали один раз, и все, мы идем и делаем. Вот так, этого послушания ждет Господь от нас. Конечно, нам не всегда хочется, правда же? Хочется поиграться, может быть, с куклами, или с товарищем, с другом на улице на велосипеде поездить. Оно понятно. Но когда просят нас что-то сделать, наша первая реакция – наше послушание. Иосиф говорит, вот я иду. Куда пошел Иосиф? Пошел к своим друзьям, к братьям пошел, которые его ненавидели. Братья не хотели с ним вообще ничего общего иметь. А Иосиф говорит, я пойду делать эту работу. Она для меня не очень хорошая работа, но я пойду и сделаю. Почему? Потому что ты, отец, хочешь этого. Вы знаете, когда я вот в этом возрасте был, в вашем возрасте где-то лет 12-13, у нас дома была скотинка. Мы держали вот так двоих или троих свиней, у нас две коровки были, несколько телят. Их же каждый день надо было кормить. Два, а то и три раза. Летом хорошо с коровкой. Ее отправили на пастбище, она вечером придет домой. А свиньям надо было давать, курям надо было давать, воду налить. И это была моя работа. Как она мне надоела. Сначала мне интересно было, а потом, когда уже вот так вот с полгода, с год прошло, когда мне моя ответственность была за ними следить, ухаживать, и папа всегда проверял. Вечером придет с работы, обойдет все. Так, в сарае почему не почищен навоз? Почему там куры бегают голодные? Кто воды им не налил и так далее? И кто был виноват? Я был виноват. И для меня это такая работа была, я ее вообще не любил. А потом, знаете, когда я покаялся, когда Господь простил мои грехи, мне эта же работа стала такой приятной и хорошей, что я знал, я делаю это ради Господа. Вот посмотрите, как... Когда вы сидите на собраниях, всегда вам легко 2 часа просидеть? Не всегда легко, да? Особенно летом, когда жарко. А знаете, Господу нравится, когда мы сидим на служениях, на собраниях, хорошо, когда не отвлекаемся. Вот у нас есть такой мальчик, мы из хора наблюдаем. Вот видите, вот там два мальчика уже разговаривают, они даже не слышат, что мы говорим. И у нас есть мальчик в нашей церкви, когда он сидит впереди, я вот иногда за ним наблюдаю, прям удовольствие за ним наблюдать. У него рядом сидит другой мальчик, и этот другой мальчик, он его отвлекает постоянно, его щипнет там. А этот сидит и прямо всегда наперед смотрит, даже не отвлекается. Я думаю, вот какой примерный мальчик. А когда на молитву встаем, как мы ведем себя? Что надо на молитве делать? Глаза мы закрываем и складываем руки. Вы знаете, научитесь так, когда мы молимся в церкви или когда молимся на детских служениях, чтобы мы всегда закрывали глаза и не отвлекались. Почему? Потому что мы стоим перед Богом. А там кто-то молится, а может быть, мы даже и сами молимся. И тогда хорошо, когда мы ведем себя прилично, когда мы послушны тому, что говорит Писание. Хорошо, вот мы уже несколько качеств у Иосифа разобрали. Теперь вы знаете, каких деток, каких детей Господь любит, как Он их готовит к служению. Я сейчас посмотрю еще на другое качество. Посмотрим, какое у него еще качество было. Мы читаем в стихе 16. Иосиф находится на поле, и он говорит: «Я ищу братьев моих». «Я ищу братьев моих». Вы знаете, какая проблема у нас в наших семьях иногда? Когда нам сделают что-то плохое, мы так тяжело прощаем. Правильно? Так тяжело простить, когда нам кто-то больно сделает. А вы знаете, когда Иосифу столько сделали, столько недопонимания у него было, столько ему злого сделали, он все равно идет и их ищет. Вы знаете, иногда мы сами виноваты в том, когда у нас есть проблемы в семье. Мы сами виноваты иногда в том, когда мы не понимаемся с нашими братьями и сестрами. Вы знаете, как это у меня было? Мне вот тогда где-то лет 11, наверное, было. Я в семье старше был. И мы поругались, я поругался с моим вторым братом. Он на 3 года младше меня. И вот я сделал ему что-то больно. И дело к вечеру было. Мы уже легли спать, а я не могу уснуть. Я не могу уснуть. Я думаю, как же так? Если Господь в эту ночь придет, я, наверное, не смогу. Я не могу с Ним пойти вместе с Ним на небо. Потому что я сделал худое брату моему. И я думал, что же мне теперь делать? Время уже было 11, уже было 12, а я никак не могу уснуть. А потом я понял, если я так до утра не смогу лежать, мне надо идти прощения у него просить. А как это сделать? Он же сейчас уже спит. И вы знаете, я ночью где-то около часу, наверное, или 12:30 где-то так было, я пошел к нему в другую комнату и бужу его. Я говорю: «Слушай, Петя его зовут. Петя, вставай. Что, уже в школу надо идти?» Я говорю: «Нет, проснись, мне надо сказать тебе что-то». «Ну, говори, что там тебе?» Он-то спит человек, он-то ночью-то так не встает в час. А потом я ему говорю: «Петя, ты знаешь, я вот тебя огорчил днем, ты можешь меня простить, пожалуйста?» «Да, иди спать, уже все в порядке, иди». Вы знаете, искать братьев – это значит идти навстречу, покориться, смириться. Если у вас есть какие-то проблемы с мамой, проблемы с братьями и сестрами, идите на этот первый шаг, сделайте это, как Иосиф сделал. Вы увидите, что Господь будет с вами, что Он выйдет вам навстречу. Теперь посмотрим, как братья поступили с Иосифом. Они сняли с него, что? Одежду сняли. А для чего сняли одежду? Чтобы его... Да, эту одежду они хотели обмакнуть потом в кровь козленка и отдать отцу. Это было, конечно, очень худое дело, что они задумали. Вы знаете, иногда мы тоже так поступаем с нашими родителями, мы их обманываем. А Господь очень сильно наказывает, когда мы обманываем наших родителей. Кто уже свою маму когда-то обманул? Уже есть. А кто папу обманывал? Тоже есть. А вы знаете, что Господь такое не любит? Вот эти братья, братья Иосифа, которые его хотели продать, они обманули еще и отца. А Иосиф ничего не мог сделать. Вот хорошо, когда мы научимся вот с нашими братьями тоже так поступать, им все прощать. И даже когда они с нами поступают худо. Посмотрим в 34 стихе. «Когда Иаков услышал об этом, он разодрал одежды свои, возложил вретище на чресла свои и оплакивал сына своего многие дни». Иаков не мог простить, не мог понять, он не мог узнать, что его так жестоко обманули. И что он делает? Он плачет о сыне своем. Вы знаете, как Бог иногда с нами поступает? То, что мы больше всего любим, Он у нас забирает. Иосиф был любимцем у отца. И Господь хочет, чтобы мы его больше всего любили. А то, если у нас есть что-то в жизни, что мы больше любим, чем Господа, это Господь у нас заберет. Обязательно. Что могут мальчики больше всего любить? Как вы думаете? Что могут мальчики больше всего любить? Велосипед? Да? Хороший велосипед можешь, да? А еще что? Машину? Ага. А еще что? Погромче. Компьютер уже некоторых есть, компьютера даже говорят. А что девочки могут больше всего любить? Куклы. Да. Вы знаете, это не проблема. Это хорошо, когда девочки с куклами играют. Вот моя старшая дочь, ей уже было 17 лет, она еще все с куклами играла. Я говорю, да ты что, тебе в 17 лет, да, говорит, папа, они такие хорошие. Она их вот как научилась в детстве, вот ей 8-7 лет было, она их усадит вот так в рядок все, там со временем набиралась побольше кукол, и вот они с сестренкой вдвоем рассадят эти куклы там, и вместе с ними проводят служение, а то и брак какой-то придумают там, свадьбу там, оденут ее, и все. И ей уже 17 лет, она еще все с куклами играет. Я говорю, да ты что? А вы знаете, когда мы вот такие вещи, машины, велосипеды, что мы называли сейчас, куклы, если мы больше любим, их больше любим, чем Господа, Господь у нас их заберет. Вот точно так, как у Якова. Яков любил Иосифа больше всего, и Бог забирает Иосифа. Почему? Потому что если мы вещи или других людей больше Бога любим, тогда они становятся нашими богами. Нашими богами, чужими богами, которые Господь не хочет. Он хочет, чтобы мы его больше всего на свете любили. Посмотрим другое качество Иосифа в 39 главе. Там написано, «И был, второй стих, Господь с Иосифом». Господь был с Иосифом. Это хорошее качество. Вы можете сказать, когда вы ходите в школу, когда идете в магазин или на базаре, на базар, что Господь всегда со мной? Можете это сказать? О, не всегда. Правда? Не всегда. Потому что мы иногда такие вещи делаем, которые мы не хотим, чтобы Господь их видел. Мы иногда такие поступки, такие слова говорим, которые мы не хотим, чтобы Бог их слышал. Правильно? А у Иосифа не было так. О нем написано, что Бог, что Господь был всегда с ним. Господь всегда рядом с ним шел. Вы знаете, в Ветхом Завете есть такая история про Еноха. Енох был человек, с которым Бог всегда был. Енох ходил пред Богом, написано. Вот в одной детской группе одна учительница рассказала историю об Енохе. И одна девочка спрашивает, а как это понять, как можно ходить с Богом? И написано, Енох ходил перед Богом. Как это можно практически делать? Как можно это совершать? Вот эта учительница воскресной школы немножко подумала и потом говорит, знаете, я думаю, это было так. Енох, Господь приходил к Еноху, они же вместе друг друга знали, хорошо друг друга знали, любили друг друга. И он говорил, Енох, ты не хочешь со мной сделать прогулочку? Енох говорит, да, хочу. И говорит, они прогулку сделали, по дороге много говорили, беседовали и поворачивались опять обратно в дом свой, к Еноху. Потом проходило какое-то время, Бог опять заходил к Еноху и говорит, Енох, ты не хочешь со мной прогулочку еще сделать? Да, говорит, хочу. И они, говорит, так друг с другом сдружились, что они эти прогулки все больше и больше делали. Эти прогулки продолжались дольше и дольше. И вот однажды им так нравилось быть вместе. Бог говорит Еноху, Енох, мы сегодня находимся к моему дому ближе, чем к твоему. Ты хочешь у меня остаться? Енох говорит, да, хочу, Господь с тобой, хочу. И не стало Еноха, Бог его забрал. Вот так получается с теми, с которыми находится Господь. И здесь написано, и Господь был с Иосифом. Это разве не хорошее качество? А посмотрите, а как мы поступаем? Вот когда мы какие-то картинки смотрим, вот так вот оглянемся пару раз, несколько раз, чтобы никто не видел, да? Чтобы мама не заметила, папа не заметил, чтобы сестренка не увидела. А иногда какие-то книги читаем, чтобы так под подушку прячем, чтобы никто не видел, не заметил. А может, иногда даже в школе какой-то фильм смотрим, а после него так на душе тяжело. Вы знаете, давайте научимся так жить, чтобы в любом месте, днем, ночью, по дороге, в школе, или дома, или за столом, мы всегда знали, вот здесь меня видит Бог. Я не могу от Него спрятаться. Посмотрим другое качество. В 39 главе написано в 4 стихе. «И снискал Иосиф благоволение в очах его». и служил ему. То есть у Потифара, у царедворца фараонова, не искал Иосиф благоволения в очах его и служил ему. И поставил он его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. Хорошее качество. Понимаете, Иосиф так мог обходиться с другими людьми, что ему отдавали одно за другим власть. То есть он становился одним начальником, потом другим, потом еще выше и еще выше. Он так мог с людьми работать. Знаете, почему он с людьми мог хорошо работать? Потому что он в хорошем отношении с Богом был. А кто с Богом в хорошем отношении находится, тот и с людьми в хороших отношениях будет. И вот это качество, давайте научимся у Иосифа. Кто из вас уже обратился к Богу? Кто из вас уже покаялся? Ищите его, нам надо слушаться. Христос как-то сказал, овцы мои слушаются гласа моего. Христос наш пастырь. Вы знаете, когда я вот так вот в вашем возрасте был, я тоже уже ходил на служение, на собрание, и мне не всегда легко было слушаться его гласа. Один раз мне один плохой мальчик, он неверующий был. Он говорит, ах, вы верующие, вы все бараны. Я говорю, почему ты так обижаешь нас? Да, он говорит, это же написано в вашей Библии, что вы все бараны, а Бог ваш пастух. Я говорю, нет, это разница. В Библии написано, что мы овцы его, а он наш пастырь. В этом разница. А бараны – это же такие животные, которые не слушаются пастуха. Пастух может впереди идти, может сзади идти, они как пойдут, и все в одну сторону. А овцы? Вы видели когда-нибудь, как овцы за пастырем идут? У нас в Германии я это часто видел. Я один раз видел одно большое-большое стадо. Пастух мне тогда сказал, или пастырь сказал, что там больше 1000 овец было. И знаете, как он отошел, как он сделал это? У нас есть такие поля, которые засеяны были с одной, там баура, там все, есть свои хозяева над каждым полем. И вот на одном поле была посеяна пшеница, а на другом был клевер посеян. А между этими двумя полями проходила дорога, вот так грузовая могла только проехать. А у этого пастыря были три собаки. И он их очень сильно научил, как обращаться с овцами. Он сам шел впереди с этим посохом, высокий посох такой, ему выше 2 метров где-то был, в таком длинном плаще. И вот он до этих полей дошел, остановился, потом позвал одну собаку, вот так махнул ей, черная собака вот такая, прибежала вперед, он подошел к краю вот этой дороги и показывает рукой. Вот так вот. Собака хвостом завиляла, все поняла. Потом зовет другую собаку. Потом его показывают на другой стороне дороги, вот так рукой провел туда-сюда. Собака завиляла хвостом, все поняла. А третьей собаке сделала знак и показывает сзади, чтобы она за стадом сзади подгоняла. А сам вперед пошел. И вот он идет с посохом впереди, и все овцы вклиниваются в эту дорогу. Ну, сколько там? Ну, может, 4 метра где-то было. Может быть, 5, не знаю. И с двух сторон собаки бегают, чтобы овцы на поле не забежали, на одно или на другое. А одна собака сзади подгоняет, а он впереди идет с посохом. И вот так он прошел, идет, а иногда оглядывается сзади, овцы идут за ним, слушаются его голоса или нет. А в то время, пока собака пробежала, одна овца выскочила в поле, нахваталась там немножко вот зерна, а с другой стороны другая овца нахваталась там этого овесу и опять назад, потому что собака, если прибежит, она укусит ее, загонит опять в стадо. И вы знаете, вот мы иногда вот такие у Бога непослушные овцы. Мы иногда раз вот так посмотрим в мир, что там хорошее, там несколько раз хватанем, несколько раз украдем что-нибудь, и потом опять в церковь обратно. Мы вроде в церкви хотим быть, и вроде в мире нам что-то нравится. А потом знаете, что с этими овцами случилось? Он пришел, когда он прошел через эти поля, прошел к ихнему стану, к этому загону, всех туда загнал, все закрыл на ночь и пошел домой. Собаки остались у этого стада, он домой пошел. А когда на следующий день утром пришел, увидел, что вот эти 3 овцы лежали возле забора на земле, не могли встать, потому что у них испортился желудок. Они этого яду, овцы не могут вот это зеленое зерно и овес переработать в желудке. Они его столько его съели, что они лежали больными. И тебе пришлось пастуху, этому пастору, идти и смотреть, как он мог их опять вылечить. Но давайте вот научимся, чтобы мы не были вот такими овцами. Научимся это у Иосифа. С ним был Господь. Потому что Иосиф всегда был с Богом. Он никогда не ходил вот налево или направо, не искал что-то где-то в мире хорошее, приятное. Потому что за это мы поплатимся нашим здоровьем. Наш желудочек заболит, наш живот заболит, наша душа заболит. Теперь в жизни Иосифа наступила еще одна проблема, очень большая. Жена Потифара, этого царедворца, вот этого царедворца фараонова, она имела очень плохие мысли. Она хотела с Иосифом совершить грех. Но Иосиф не хотел этого. Он не хотел с ней никакого общения иметь. И знаете, как она его донимает, донимает его, а он не хочет. Получилось так, как написано в Бытие в 39 главе, он оставил одежду свою в руках ее и выбежал вон. Что сделал Иосиф? Когда дело дошло до греха, он сказал, или я умру, или я убегу, но грех я не буду совершать. Вы знаете, есть грехи, которых мы не победим на другом пути, не победим по-другому, нам надо бежать от них. Есть такие вещи, которые мы можем победить, плохие поступки, только тогда, когда мы бежим. Например, вот я работаю в школе учителем, и у нас на больших переменах особенно, вот старшеклассники, вот 10, 9 класс, 11 класс, они заходят за угол школы и там курят. На переменах не разрешают курить в школе. Есть учителя, которые постоянно ходят, наблюдают, чтобы школьники не курили. А они хотят курить. И вот теперь как получается? Школьники-то во дворе играют там. И там проходят возле этого угла, где вот старшеклассники стоят. Они говорят, идем сюда, идем, попробуй. Один раз потяни, посмотришь, знаешь, как приятно. А что мы делаем тогда? Мы можем у Иосифа научиться. Скажем, не, такое мы не делаем. Лучше убежим в сторону. Вы знаете, наркомания сегодня, это когда люди начали только, может быть, немножко курить, а потом все больше и больше, и получилось, когда-то дошли до наркотиков, начали наркотики употреблять и курить, и сегодня уже не могут остановиться. Наркоманы – это те люди, которые когда-то совсем в маленьких масштабах начали курить. А как вы думаете, алкоголики? Они были пьяницами всегда? Нет, не были. Они когда-то начали с маленькой рюмочки. Может быть, немного пива попробовали, немного вина где-то на день рождения попробовали. А потом все больше и больше, и когда-то уже не могут больше остановиться. Когда-то дошли до того, что не могут больше остановиться. И вы знаете, в наших семьях такое тоже бывает. Когда мы дети из верующих семей, делаем иногда очень нехорошие поступки. Когда мне было так вот лет 15, у меня был один друг. Звали его Андрей. И вот этот друг, он был неверующий. Он воспитывался в семье неверующих родителей. И он говорил ко мне, пойдем, мы с тобой что-нибудь сейчас сделаем. Я говорю, а что мы будем делать? Он говорит, у меня сигарета есть. Давай мы ее, я один раз покурю, и ты немножко, и так докурим ее. Я говорю, нет, если я сейчас домой приду после этого, после этой сигареты, у меня-то родители верующие, у нас дома никто не курит, они сразу заметят, что я курил. По запаху изо рта определят сразу. Он мне говорит, это не проблема, ты знаешь, как ее легко решить, эту проблему, никто дома не узнает, что ты курил. Я говорю, а как? А он говорит, а ты знаешь, возьми глоток масла в рот и проглоти его, подсолнечного масла. А масло тогда всегда сверху будет, и запаха не будет. Если в желудок проглотишь, вот когда масло всегда сверху будет, и желудок, все, уже запаха никакого не будет. Я говорю, да? Я говорю, да. И знаете, я тогда не поступил, как Иосиф, не поступил. Я пошел за ним и закурил. Я не убежал от этого. А потом, когда попробовал, я так кашлял, так оно мне нехорошо все было. Я думаю, зачем я потом, когда я это уже совершил, и мне так, так самому стыдно перед собой стало. А запах со рта тоже еще идет. И потом домой иду, думаю, как же, где же мне сейчас еще масло взять? Ну, в кухню-то я зайду, там, может быть, там у мамы я знал, где там масло стоит подсолнечное. А я домой пришел, а они как раз дома в кухне готовят ужин. Там мама и мои сестренки. Ну, думаю, до масла я тут не доберусь, они сразу догадаются. Думаю, ну как же мне сейчас этот запах как-то спрятать надо? Подошел, я стал там искать в кухне, как будто что-то ищу. Мама говорит, что ты там ищешь? Я говорю, да, тут надо мне посмотреть, масло мне надо. Какое масло? Ну, и думаю, может, помочь тебе надо что-нибудь жарить или сварить, так давай. Еще и то и маму обманул еще. Она говорит, ну, а что ты хочешь? Мы тут без тебя справимся, ты что это вдруг на кухню пришел помогать? Никогда не помогал на кухне, а тут вдруг. Взял я того масла, глотнул, а по глазам-то все равно видно. И мама сразу догадалась, тут что-то не то. А потом, когда за ужином сидели, она мне говорит, ты курил сегодня? Вы знаете, я не поступил, как Иосиф. Иосиф убежал от греха. Когда у вас будут такие проблемы, как Иосифа, поступайте так же. Убегайте. Там, где делают, где плохие слова рассказывают, где анекдоты рассказывают, про Бога плохое рассказывают. Не стойте там. Убегайте. Он выбежал. Еще одно качество. 23 стих, 39 глава. «И во всем, что Иосиф делал, Господь давал успех». Во всем, что бы Иосиф ни делал, Бог всегда давал успех. То есть, если нашими мерками сегодня так мерить, оно было бы так. Если мы велосипед взяли сделать, сделали. Если у нас с куклой что-то сломалось, там ножка не на месте, вправили, все получилось. А в школе, когда у нас оценки нехорошие, мы учим и просим Бога, и Он помогает нам, и опять успех. Вы знаете, дети верующих родителей обычно хорошо учатся, обычно. Бывают, конечно, дети, которые не успевают, а некоторые ленятся, поэтому не успевают. Но в основном дети верующих родителей хорошо учатся. Почему? Потому что Бог их благословляет, дает им успех. Они и сами учат, они не только на Бога надеются, сами учат, и Бог им дает еще вот этот успех. И во всем, что Иосиф не делал, Бог давал ему успех. Хорошее качество, не правда ли? А ну давайте собирать теперь. Какие качества имел Иосиф? Кто что запомнил? Иосиф был послушен отцу. Что делали братья плохое, он рассказывал отцу. Он им рассказывал сны, как Бог его готовил на служение. Правильно? Иосиф убегал от греха. Правильно, хорошо запомнили. Еще что? Кто еще запомнил что-то? Бог всегда был с ним. Все, что Иосиф не совершал, Бог ему помогал. Шестое качество. Еще что? Иосиф искал своих братьев, которые были против него, да? Которые его не понимали. Хорошее качество. Еще что-то кто-то запомнил? Был примером для других, да? Угу. Все сказали? Есть у нас чему поучиться у Иосифа? Есть чему. И вы знаете, я предложил бы, чтобы мы сейчас с вами помолились. Вы же в детских группах тоже молитесь? Да. Давайте сейчас Господа попросим, чтобы Он помог нам быть похожим на Иосифа. Вы можете даже вот эти качества просить, чтобы Бог научил вас обращаться с вашими братьями и сестрами так, как Иосиф поступал, чтобы был примером. И так далее, и так далее. Каждый одно или два качества, что вы запомнили, давайте попросим у Бога, чтобы Он помог нам в этом. Будем молиться.